Девушка посмотрела на Трауна снизу вверх. Он сидел, расслабленный и готовый к тому, чтобы пустить ее в святая святых, свой разум. Знал ли он, что она даже в лучшие годы своей жизни не могла бы без последствий проникнуть в сознание другого разумного, не разрушив его? Нет, не мог знать. Никто, кроме нее самой, не знал. Но он сделал этот шаг. Откровенность не на словах, на деле. Поступок, который она от него не могла даже ожидать. И в этот самый момент у нее отпали все сомнения. «Я согласна», не слыша собственного голоса, произнесла она, дезориентированная звоном, разлившимся в ушах. «Я буду вашей союзницей, Траун». Внезапно стало прохладно и легко. Джейд, все еще слышащая звон в ушах, посмотрела на гранд-адмирала. Тот все так же сидел в своем кресле, равнодушно взирая на нее, а рядом с собой она видела Нагри, держащего в одной руке Исаламири, а в другой, нацеленный на нее дезинтегратор. И даже в таком разбитом состоянии она понимала, что убийца владеет этим оружием в совершенстве, и не промахнется со столь близкого расстояния, даже если бы она владела силой. «Я предлагал вам быть союзницей, Мара Джейд», — произнес он, «но вы решили нарушить установленные мной правила. Союзники так не поступают. Из меня так себе союзник», — попыталась приободриться бывшая рука императора. Голоса в голове твердят одно, голоса в жизни — другое. Последний приказ императора, словно задумавшись, произнес Траун. «Да, неприятная вещь. Я могу вас избавить от него». Стоит ли удивляться этому, или стоит в очередной раз восхититься тем, что у Трауна все, как и всегда, схвачено? «Вы не связаны с силой, Траун», — напомнила Мара, кое-как поднимаясь на ноги. Чтобы не упасть от головокружения, она смотрела на серый пол зала приемов резиденции Маффа. «Вы не можете мне помочь». «Я, нет», — пророкотал едва ли не над ее ухом голос гранд-адмирала. «А он, да». Когда она подняла взгляд на верховного главнокомандующего империи, то обнаружила, что тот стоит перед ней, на последней ступеньке, вроде бы и равный ей, но все равно выше, символично, как и то, что у гранд-адмирала в руках лежал средних размеров серебристый цилиндр, с добротно сделанной рукоятью и световой меч, удивилась Мара, опознав предмет. «Я более не предлагаю вам быть моей союзницей», — произнес Траун. «Вы нарушили мои условия, но я все равно предлагаю вам работать на меня, делать то, что вы умеете лучше, чем остальные. Будьте моей рукой, Мара Джейд, несите мое слово и волю моей империи, которую мы построим вместе. Служите мне, и все ваши страхи останутся в прошлом. Я не покину вас в час нужды, никогда не предам и не дам в обиду. В обмен на это мне нужна лишь ваша верность, отныне и до самой смерти. Как вы избавите меня от приказа Палпатина?» Только и смогла вымолвить Мара Джейд, окончательно сбитая с толку напористой риторикой гранд-адмирала. Лишь ответ на заданный ей вопрос отделял ее от того, чтобы согласиться на предложение Трауна, единственного, кто рискнул ей довериться. «Это световой меч Люка Скайуэкера», — пояснил Траун. «Я взял его в сокровищнице императора внутри горы Тантис. И как он поможет мне избавиться от наваждения?» В ее голове стали зарождаться смутные подозрения. «Вы выполните последний приказ Палпатина», — твердо и уверенно произнес Траун. Очевидно, на ее лице промелькнуло нечто такое, отчего гранд-адмирал снизошел до пояснения. «Там, где я получил этот световой меч, своего часа дожидается и правая рука Люка Скайуэкера». Глаза Мары Джейд расширились. Права рука потянулась к световому мечу, в то же самое время, как мозг выстраивал логическую цепочку. Световой меч Люка Скайуэкера, рука Люка Скайуэкера, внутри горы Тантис, там же, где и клонирующие цилиндры Спарти. Коснувшись рукой прохладного металла, она отвела оружие в сторону. Большой палец удобно лег на клавишу активации. С шипением из эммитера выскочил бело-синий клинок чистой энергии, сильно гармонирующий с цветом кожи гранд-адмирала Трауна. «Ваш ответ, Мара Джейд», — раздался голос существа, который разрушил ее жизнь лишь для того, чтобы предложить ей новую. Существа, которое она может убить прямо сейчас, ей даже не нужна поддержка силы. Да, она погибнет, без силы она не отразит все выстрелы на Гри. Ее дезинтегрируют из-за шального желания убивать. Но зачем? Ведь ей предложили решение проблемы, и дали то, без чего она чувствовала себя словно неполноценной все эти 5,5 лет. Она убьет Люка Скайуэкера, ведь он не должен быть настоящим Люком Скайуэкером. Она спасет себя от ментальной пытки, которую ей оставил в наказание безумный старик с больной головой и маниакальным желанием абсолютной власти. С характерным шипением синий энергетический клинок втянулся в рукоять. Световой меч занял положенное ему место на поясе. «Я жду приказов, гранд-адмирал Траун», — произнесла она, смотря в глаза верховному главнокомандующему империи. И в них она видела сгорающие в пламени перемен старые порядки и установление новых, жестких, но справедливых. Рождение новой империи. В этот день известная история далекой-далекой галактики изменилась бесповоротно. Рука императора перестала существовать. Вместо нее родилась рука Трауна. Глава 22. Разговор и действия. 9 лет, 5 месяцев и 16 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 5 месяцев и 16 суток после великой ресинхронизации. Фадеум Сабределюс, сидящий перед Джинсарой Черазумный, словно попробовал его имя на вкус. «У вас интересный подход к выбору звездолета. Не считая двух штурмовиков, находящихся за спиной Фадеума и охраняющих выход из большого отсека на имперском аванпосте в системе Пакууни, здесь присутствовал всего один разумный, и сидел он у противоположной стены кабинета, принадлежащего коменданту аванпоста. Разделяло их метров 6-7. Любит же имперцы строить с размахом. Да тут целое гунганское общежитие устроить можно, и еще место останется». Командир изящной леди посмотрел в алые глаза сидящего перед ним существа с голубой кожей, затянутого в белоснежный мундир имперского покроя с командной планкой на груди. Любой осведомленный в знаках различия империи разумный, достоверно мог сказать, что перед ним гранд-адмирал, собственной персоной. Еще раз, имперский гранд-адмирал, перед простым торговцем, и не абы какой, Хаттов экзот, это как вообще понимать, в имперский флот, как и в армию, не допускались на командные должности женщины и нелюди. Хм, а забавное получилось сравнение. Получается, для имперцев женщины, не люди. Но свою мысль Фадеум развить не успел. Ваше вознаграждение, рука в белоснежной перчатке толкнула ему через стол кредитный чип. Одного взгляда на него хватило бы, чтобы понять, здесь 20 тысяч. 20, мать его, тысяч имперских кредиток. Учитывая, что обменный курс в галактике, 5 имперских кредиток равны 4 республиканским, у него сейчас в кармане баснословная сумма, которой не только хватит, чтобы починить изящную леди, но и закупить припасов на несколько лет вперед, да еще и останется на безбедную жизнь на несколько месяцев. Это ж насколько важен для империи этот самый капитан Томаксбрен, раз за его доставку заплачены такие деньги. Благодарю, стараясь не высказывать смущение, Фадеум протянул руку и взял чип, который тут же отправил в свой карман. А я могу идти? Конечно, разрешил. Да из какой он расы? Вроде похож на человека, но синяя кожа, пантеронец, красные глаза, как у дуросов. Хаймем, нет, конечно, осуждать чужие предпочтения неправильно, но вроде бы как люди не особо любят дуросов в этом плане. Похоже, кто-то, или мамаша, или папаша этого имперца, любили экзотику. Ладно, это уже к делу не относится. Сейчас главное убраться отсюда и... Но не сейчас. Фадеум, уже стоящий возле дверей, охраняемых парочкой штурмовиков, с тоской посмотрел на то, как куколки заслонили ему выход. Бросив полной мольбы и обреченности взгляд на имперского офицера, не нашел в нем и намека на сожаление. Вздохнув, вернулся на место. Так, и что ему надо-то? Нет, если, конечно, этот синемордый телепат, как те же умбаранцы, то можно извиниться за крамольные мысли, но... Капитан Брен сообщил мне, что вы и ваша компаньонка несколько стеснены в средствах, произнес имперец. Эхм. Фадеум представил, как злючка будет ехидно напоминать ему, что не стоило откровенничать с Брином во время перелета. Похоже, сам себе придумал проблем на голову. Вашего вознаграждения будет вполне достаточно. Напротив, я настаиваю, что мы все еще у вас в долгу, господин Фадеум Сабределюс, произнес имперец. Так, синемордый, зачем ты постоянно повторяешь полное имя? Решил так показать, что запомнил их. Наша верфь приведет ваш звездолет в порядок. Это не займет много времени, полдня от силы. После этого, вы отправитесь и дальше зарабатывать кредиты. Ну да, если найдем подходящий контракт, почесал затылок Фадеум. Когда в твоем трюме может уместиться всего 10 метрических тонн груза, не каждый тебя наймет. ИК-4210 разработаны карелианцами лет 100 назад. Вашему звездолету 204 года, произнес имперец. И он не в самом хорошем состоянии. Наши инженеры исправят этот недостаток. Контракт на фрахт мы вам также выдадим. Так, а вот это уже не та благодарность, на которую он рассчитывал. Спасибо, конечно, почему так чешется затылок? Словно кто-то в подкорке щекочет. Неприятно. Навевает воспоминания о деньках, когда учитель копался у него в мозгах. Хорошо еще, что это имперцы, у них точно нет джедаев. Мы как-нибудь справимся сами. Вынужден настоять, господин Фадеум Сабреддилюс. Ремонт и модернизация вашего корабля уже начались, произнес имперец. Джинсары почувствовал, что у него непроизвольно сжались руки. Хорошо еще имперец этого не видит, занятый тем, что поглаживает свою ящерицу. Ну кто заводит себе в качестве домашнего питомца коричневого цвета ящерку, да еще полметрового размера. Вот реально, выглядит словно оживший кусок гоф. ИК-4210, изящная леди, такие разумные как вы, большая редкость в галактике, произнес имперец, смотря на Фадеума таким взглядом, что как-то не по себе становится. Чувствительность к силе среди разумных встречается не так часто, как хотелось бы. Ну все, сейчас отведут куда-нибудь в застенок и расстреляют, как джедая, с грустью подумал Фадеум. Им ведь не докажешь, что ты джинсары и к джедаям не имеешь никакого отношения. Что класть ты хотел на ту светлую сторону, что тебя до печеночных колик достали все эти упражнения, медитации и прочее. И вообще, свой световой меч он просра. Я предлагаю вам работу, господин Фадеум Сабреддилюс. Этот синекожий что, издевается? Вот говорил ему наставник, научись владеть своими мыслями и языком. Надо было слушать, когда старшие говорили, а не бежать, положив большой и толстый на. Какого рода? Нам нужен фрахт, произнес имперец, из одной точки, в другую. На вашем корабле установлен гипердвигатель первого класса, вместо положенного по штату третьего или четвертого. Значит, обернетесь за стандартную неделю. Вам не нужно будет лететь через неизведанный космос, строго по гиперпространственным маршрутам. Доставите одного человека и вернетесь за вознаграждением. 50 тысяч кредитов. Как говорил мне отец, не стесняясь размера своего оклада, пробормотал Фадеум, окончательно сбитый с толку. А в чем проблема-то? Вполне вероятно потребуются ваши способности в силе, как само собой разумеющееся, произнес имперец. Кое-кого в кое-чем убедить. Сориентируйтесь на месте. Вы, может быть, думаете, что я джедай и способен на всякие такие штуки, попытался было отвертеться Фадеум, но это не так. На самом деле я очень и очень слаб в управлении с силой. Предлагаю не опускаться до банального обмана, господин Фадеум Сабреддилюс, предложил имперец таким тоном, словно вел светскую беседу, а не разговаривал с представителем той редкой категории разумных, которых империя истребляла последние лет 25. Мой консультант заметил, что вы обладаете хорошей чувствительностью к силе. Учитывая этот факт, могу предположить, что вы или родились в джедайской семье, или являетесь частью общества, чувствительного к силе. Первое предположение, маловероятно, так как большинство подобных семей империя, к несчастью, обнаружила и уничтожила, к несчастью, предполагаю, что вы относитесь ко второй категории. Скажите, когда мое предположение сойдется с действительностью? Зисанша, Матукой, Джинсарой. Джинсарой, вздохнул Фадеум. Но я даже не стал защитником. Так понимаю, этот ранг эквивалентен рыцаря-джедая, уточнил имперец. Фадум согласно кивнул, опустив взгляд. А смысл отпираться, если империя захочет, они выбьют из него эту информацию. Очень интересно. И что же привело вас к тому, что вы покинули общество джинсары? Мне стало с ними не по пути, произнес мужчина. Не очень-то хочется сидеть в постоянном страхе, что тебя найдут и уничтожат, без возможности повлиять на это. А потом я потерял свой световой меч, не смог сделать собственную броню, начались осуждения. И кого же вы боялись? Поинтересовался имперец. Судя по всему, его не особо интересовали подробности изгнания. Сперва джедаев, которые уверены, что нельзя совмещать знания о светлой и о темной стороне, как это делают джинсары, припомнил уроки истории Фадеум. Потом империю, для которой тоже нет большой разницы, джедаи мы или нет, истребляют всех. Империя, как и любое другое государство, может совершать ошибки, спокойно заметил синекожий имперец. Кто-то скажет, что это проведение силы, но, считайте, что вам повезло, господин Фадеум Сабреддилюс. В каком смысле? Недоверчиво посмотрел на него бывший джинсары. Я, верховный главнокомандующий империи, заявил синекожий, ну пусть будет мужик. надо же его как-то называть, того, что от нее осталось, разумеется. Я предлагаю вам перестать бояться за свое дальнейшее существование и подумать о будущем. Так я о нем и думаю, признался Фадеум. Потому не очень-то и хочется на вас работать. В вас говорят предрассудки, словно отмахнулся от него имперец. Как вы думаете, смогли бы вы и ваши собраться джинсары и стать джедаями? «Эф-эф-эф», усмехнулся Фадеум. Затем, сообразив, что сидящий напротив него мужик не является его приятелем и вряд ли будет доволен такому проявлению реакции своего собеседника. «Нет, конечно. По какой причине?» – полюбопытствовал имперец. И, судя по выражению его лица, он в самом деле заинтересован правильным ответом. «Да что с этим имперцем не так?» Потому что джинсары отделились от джедаев по причине расхождения взглядов на силу. Ох, надо было больше времени уделять изучению истории. Как я уже говорил, мы приемлем и личные привязанности, создаем семьи, используем техники темной стороны силы. Вроде молний, ну да, какой-то стрёмно сведущий в подобных делах имперец. Что он задумал? Фадеум сконцентрировался, направив силу в сторону имперца, чтобы понять его поверхностные мысли, и понял, что не может этого сделать, потому что сила вокруг этого человека словно отсутствовала. Нет, не так, словно обходила его стороной. Стало неловко и страшно. Значит, джинсары, если им будет это предложено новой республикой, не станут учиться быть джедаями, уточнил имперец. Я-то откуда знаю, развел руками Фадеум. Может, кто-то и будет. Я уже некоторое время не поддерживаю отношения с ними. Из-за разногласий, потому что спер у них корабль, чтобы убраться с планеты, признался Фадеум. Нехорошо, конечно, вышло, но, я вас не осуждаю, произнес имперец. Наоборот, я заинтригован, что побудило вас это сделать, кроме непройденного испытания и жажды свободы. Мне не нравится, что наш лидер задумал сблизиться с пиратами, произнес Фадеум. Не знаю, в чем там дело, но... Я уверен, что нашему народу это на пользу не пойдет. Вот даже как, группировка имеет название, какая, не понял вопроса Фадеум. Пиратская, а, ну, да, инвиды, произнес Фадеум. И ему очень не понравилось то, как сверкнули глаза имперца. Вот даже как, медленно произнес этот странный разумный, которого даже сила сторонилась. Интересно, да не очень-то, скривился Фадеум. Джинсары достойны большего, чем помогать пиратам в их нападениях. «Интересная точка зрения», – произнес имперец. «А чего же, по вашему мнению, достойны джинсары?» «Развиваться», – уверенно произнес несостоявшийся защитник. «Искать новые знания, становиться лучше. Мы потому и ушли от джедаев, хотели познать силу из темной стороны, но при этом продолжать способствовать порядку и процветанию, а не быть цепными псами Сената. По крайней мере, мне так рассказывали старшие. Да». Помощь пиратам в совершении нападений на мирных граждан – не самый полезный путь к порядку и процветанию, заметил имперец. Может быть, тогда вам придется по душе мое предложение. Отвезу уж я вашего человека, вздохнул Фадум, прекрасно понимая, что имперцам просто нужен незасвеченный в темных делишках корабль и пилот. Я не об этом, огорошил его имперец. Моя точка зрения на чувствительных к силе разумных во многом совпадает с той, которую озвучили вы. Такие разумные, вне зависимости от пола, возраста и расы, должны служить во имя блага народов. Империя также должна заботиться о своих гражданах и противостоять тому произволу и коррупции, которые несет за собой демократия. Ну да, ну да, а имперцы прям святые, подумал Фадеум. Поэтому и сама империя должна измениться, словно прочел его мысли имперец. Мы можем стать чем-то лучшим, чем являемся сейчас, сделать работу над ошибками прошлого, прекратить притеснение и пользоваться достижениями всех рас ради лучшего будущего. Кто как нечувствительные к силе разумные, например, джинсары, могут помочь нам в этом. Ваши знания силы и способности могут помочь нам обрести и защитить свой кусочек галактики. Да вы вроде и так сами справляетесь, недоверчиво произнес Фадеум. Что-то в словах имперца было притягательным, но все же знают, какими двуличными могут быть имперца, да, не так, как мне бы того хотелось, признался мужик, синий мужик, поэтому я ищу союзников, джинсары могут ими стать, а нам-то что с этого, все еще не улавливал сути Фадеум, вы сможете продолжить изучать силу, произнес Траун, поселитесь на территории моей империи, вольетесь в ее жизнь, никто не будет вас ни угнетать, ни охотиться, наоборот, заверяю вас в том, что империя будет способствовать развитию вашего ордена. Никаких более изъятий детей из семей, никаких принудительных изучений одной лишь светлой стороны по канонам джедайских учений. Империя предоставит вам место, ресурсы и возможность продолжить свое дело. А что взамен? Сабриддилюс прекрасно понимал, что не имеет никаких прав говорить от имени всех джинсарай, но, быть может, это та самая нужная для джинсарай встреча. Вам как минимум не придется более помогать пиратам, чтобы вас не трогали, произнес имперец. Да, не скрою, мне потребуются джинсарай в вооруженных силах, и в исследованиях, везде, где могут пригодиться ваши таланты. Как-то слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, не стал скрывать своих мыслей бывший джинсарай. Как я уже говорил, стереотипность мышления, произнес имперец, никто не заставляет вас лететь к своим товарищам джинсарой в эту же минуту и уговаривать их принять мою сторону, его сторону, не сторону империи, машинально подметил Фадеум. Просто имейте это в виду, произнес верховный главнокомандующий, отныне, в той части империи, которой командую я, чувствительным к силе разумным рады, хотелось бы верить в то, что это правда. Итак, джинсары сотрудничают с пиратской группировкой инвидов, произнес Траун, когда Мара, убедившись, что посетители и штурмовики покинули кабинет, вышла из потайной двери, ведущей к спасательной капсуле, предназначенной для эвакуации коменданта аванпоста. Она приблизилась к гранд-адмиралу, заняв место справа и позади него, там, где обычно присутствовал нагритилохранитель, в спасительную прохладу Иссаламири. Но сейчас Рукх находился на Химере, пристыкованной к аванпосту. Интересная получилась поездочка. Флагман гранд-адмирала доставляет припасы на отдаленный аванпост, в то время, как сюда прибывает капитан Фрахторика, доставляющий имперского пилота, командира эскадрильи бомбардировщиков. Совпадение? Нет, Мара так не думала. Зато теперь понятна причина, по которой инвиды остаются безнаказанными, словно продолжая разговор сам с собой, произнес Траун, вынимая из уха крошечный прибор, с помощью которого Мара сообщала ему информацию об их госте. Ей все еще не верилось в то, что Траун сказал посетителю. Это в самом деле произойдет? Создание ордена чувствительных к силе разумных в новой империи? Поинтересовалась она. Как ни странно, но назначив ее своей рукой, гранд-адмирал отбросил в сторону формальности при личном общении. В былые времена она даже не могла допустить мысли о том, чтобы обратиться к императору без упоминания его статуса. А гранд-адмирал? Пару раз во время перелета до системы Пакуни она обратилась к нему на «ты», в зоопарке беседы, и он просто это проигнорировал. Но Джейд сделала себе пометку на память, не злоупотреблять подобным видом обращения к своему начальству. Всегда можно придумать более обтекаемую формулировку для прямого вопроса к Чиссу. «Это запланировано», — сказал Траун. «Даже в своем безумии Гбат превосходно координирует силы флота. В определенных пределах, но делает это безошибочно и с максимальной эффективностью. Пример неуловимости инвидов лишь подтверждает это наблюдение. Правильное применение обученного чувствительного к силе разумного может дорого стоить. В условиях ограниченности ресурсов, мы не имеем права отмахиваться от подобной возможности качественно повысить свою боеспособность. Вряд ли кто-то из джинсары обладает такими же способностями, как и Гбат, осторожно заметила Мара. Они наверняка обучены, как и обычные джедаи, сражаться световым мечом. Не страшно, посмотрел на нее гранд-адмирал. Даже ранкора можно обучить новым трюкам. Если только знать, откуда можно почерпнуть эти самые трюки, заметила Мара. Сила, ящик с сюрпризами. Если начать ее изучение с самостоятельного познания, можно не ждать, что подчиненные империи джинсары будут хоть как-то качественно превосходить своих предшественников. А без прогресса они могут и обозлиться на обман. Никакого обмана, заявил Траун. Нет смысла вводить союзников в заблуждение, когда он это выяснит, можно ожидать удара в спину. Мара мысленно повторила сказанное Трауном. У империи есть записи джедаев, наконец поняла она. Возможно, пожал плечами Траун. Мне доподлинно это неизвестно. У меня таких данных точно нет. Мне заняться их поисками, предположила свое первое задание на службе Трауна Мара. В свое время, произнес Траун, посмотрев на нее, до тех пор, пока ты не будешь избавлена от последнего приказа императора, нет смысла подвергать тебя риску. Пока мы не получим от джинсары ответа о их согласии работать на нас, поиски подобных знаний лишь будут отвлекать нас от главной цели. Твои таланты я не хочу расходовать там, где могут справиться и другие, менее ценные кадры. Сейчас необходимо сосредоточиться на разрешении проблемы с приказом императора. Это одна из первостепенных задач. Мара почувствовала, как по сердцу царапнули когти. В прошлом даже император не беспокоился о ней подобным образом. Вершители и его сопровождение прибыли на Тангрен, произнес гранд-адмирал, смотря куда-то в стену перед собой. Как и конвои с припасами, запчастями, оборудованием и персоналом с Билбринджи. На ремонт остальных звездных разрушителей уйдет несколько суток. Мы выступаем в поход, уточнила Мара. Крестоносец, стальная Аврора, все три интердиктора, два удара и три тартана выдвигаются к месту встречи. Химера присоединится к ним чуть позже, перед самой атакой, произнес Траун. Заодно проверим, как хорошо организована ловушка. Остальные корабли заняты транспортировкой перегонных экипажей и команд техников на место дислокации флота Катана. У нас другая цель. Она честно хотела спросить, какая, но поняла, что не имеет смысла озвучивать этот вопрос. Траун сам скажет, когда придет время. Этот тип кораблей имел немало названий, но прижилось в галактическом обществе всего два. Крейсер типа Газанти, бронированный транспорт типа Газанти, чуть менее 42 метров длины, оборудованный штатным гипердвигателем третьего класса, вооруженный четырьмя лазерными пушками, двумя башенными с четверенными лазерными пушками, пусковой установкой протонных торпед. Газанти как никакое другое судно подходило для эскорта. Очень давно, когда еще считался крейсером, предназначенным для защиты караванов от нападок пиратов. Сейчас же эти звездолеты использовались во внешнем кольце отнюдь по другому назначению. Грузовики, очень хорошо бронированные и защищенные. И логика здесь очень и очень проста. Чем лучше защищен транспортный корабль, тем интереснее на нем груз. Буйный Ивак готов к работе, поинтересовался Тиберос, повернув голову в сторону сидящего рядом Эйманда. Забрак, почесав рогатую голову, согласно кивнул. Буйный Ивак, корабль капера Тибероса, готовы, как и всегда, капитан, произнес Забрак, поскоблив череп. Осталось 5 минут до выхода из астероидного поля, потом они начнут разгон. Не успеют, хмыкнул Тиберос, разглядывая сквозь транспористил кокпита проплывающие мимо огромные космические валуны. Молва утверждала, что астероид Раши – это остатки родного мира расы верпинов, уничтоженная в результате кровопролитной гражданской войны, о которой не осталось уже никаких свидетельств. Хотя сами верпины утверждают, что им неизвестно название и местонахождение родной планеты, а на астероидах они лишь живут. Причем, живут с комфортом, с помощью массивных репульсоров они могут корректировать орбиты и самых мелких, и огромных астероидов, внутри которых расположены поселения и технические мастерские верпинов. А вообще, эти почти двухметровые ребята – весьма странные. Их зрение способно без технических приспособлений обнаружить микроскопические повреждения в любых деталях. Они способны воспринимать радиоволны, а их природный экзоскелет в состоянии выдержать удар любого клинка, за исключением светового меча, наверное, и даже попадание из бластера. Верпины известны как одни из лучших инженеров в галактике. С самого начала заварушки между Галактической Империей и Альянсом Повстанцев, обитатели астероидов Раши помогали последним, втайне создавая и ремонтируя их боевую технику. И как только была создана новая республика, верпины примкнули к ней и до сих пор являлись активными ее членами, на плечи которых ложилась забота о ремонте немалого количества техники повстанцев. Собственно говоря, поэтому они и тут. Своих информаторов у Тибероса на астероидах Раши не имелось, а доверять кому-то, не входящему в его группировку, он не собирался. Поэтому Буйный Ивак прибыл в систему Раши практически сразу после того, как Тиберос получил каперский патент. Выключили двигатели, затерявшись среди космических валунов, прикрепившись к одному из них, и выжидали, наблюдали. В то время как другие пираты или пользовались своей агентурой, подсказывающей им, где именно могут находиться те или иные вкусные цели, или же брали во время налета все, что так или иначе оказывалось в зоне досягаемости, Тиберос предпочитал осторожность. Осторожность и планирование – вот то, чему он уж точно научился у Эйманда. Тактика засады в том месте, где тебя никто не ждал – превосходная вещь, позволяет нанести заранее спланированный удар на основе наблюдения за целью. И свою цель они уже определили. Бронированный транспорт типа Газанти, несущий на своем корпусе опознавательные знаки новой республики. Корабль прибыл в сопровождении пары крестокрылов неделю назад, прошел сквозь внешнюю границу астероидов до одного из ремонтных доков и встал на прикол. Несколько раз Тиберос выпускал разведывательных дронов, чтобы понаблюдать за ситуацией, и убедился в том, что правильно все понял, корабль прибыл для модернизации. Бронированный транспорт типа «Газанти». Ему заменили двигатели, сменили часть обшивки. Что происходило внутри, выяснить не удалось, но зная нрав верпинов, они могли как следует улучшить этот неповоротливый и медлительный утюг. Но, насколько, пока непонятно. Впрочем, каперы могли оценить результаты ремонта уже сейчас. Корабль двигался на маршевых двигателях быстрее, чем во время своего прилета сюда. Значит, субсветовые двигатели стали явно мощнее. А под днищем, под бортовыми плоскостями, появились кроншейны, в которых закреплены крестокрылы сопровождения. Та самая парочка, которая прилетела своим ходом. Интересная модификация позволяла пилотам истребителей во время перелета находиться не в тесных кокпитах, а в каютах корабля. При необходимости они могут довольно быстро добраться из своих кают до истребителей через переходные рукава, прижатые к кабинам крестокрылов и защищенные слабо мерцающими магнитными сферами, не защищающими от холода, но зато удерживающими атмосферу вокруг места стыковки. Учитывая, что у пилотов крестокрылов скафандры не замкнутого цикла и выходить в открытый космос в них, чревато, весьма мудрое техническое решение. Да, явное улучшение. Теперь пилоты могли отдыхать и не думать о том, что нужду приходится или перетерпеть, или воспользоваться крайне интересными техническими решениями. А еще больше Тибероса заинтересовали грузовые контейнеры, которые погрузили на корабль перед отправкой. И грузили не таясь, значит, там не секретный, а рядовой груз. Но рядовой груз от верпинов может быть весьма ценным для империи, как и данные об обороне астероидов, которую успели собрать дроны, а также информация о том, что верпины проводят ремонт двух старых корветов типа «Мародер» и целой эскадрильи крестокрылов, прибывших незадолго до отлета «Газанти». Корветы хороши когда-то были. Мощное артиллерийское вооружение, способность нести на борт авиакрыло из двух-трех эскадрилий, да еще и пусковые установки ракет. Да, это опасный враг, боевая мощь которого сравнима с вооружением целого фрегата, а то и легкого крейсера. Для кораблей времен войн клонов достойный противник. Сейчас же корабль сильно устарел. Однако, если его модернизируют верпины, может и что-то приемлемое получится. Не в правилах Тибероса было охотиться в одном и том же месте за короткий промежуток времени, но чем Сит не шутит. Корвет типа «Мародер», и это только на этом астероиде. К остальным Тиберос благоразумно не совался, с внешней части астероидного поля немного-то и разглядишь без запуска дронов-разведчиков, а Тиберос не был уверен в том, что у верпинов нет хороших систем отслеживания глубинного прорыва к их центральным астероидам. «Твои мысли, капитан?» – тихо спросил Эймант, отслеживая по показанию приборов траекторию корабля. Они превратили грузовик с броней и пушками в быстрый грузовик с броней, пушками и подобием авиакрыла, произнес Тиберос, разглядывая трехмерную копию корабля. «Хорошего корабля, я хочу его». А Эймант посмотрел на капитана, как и остальные члены экипажа. «Это ж военная посудина. Траун ее наверняка заберет себе. Ты посмотри, звездолет быстрее, чем в заводской комплектации. Есть возможность перевозить сразу два крестокрыла. Помнится, у империи были варианты, при которых они перевозили на внешней подвеске «Газанти» 4 ТИ истребителя. Нет, Тиберос, они гарантированно отберут корабль. Посмотрим», заявил капитан. «Фрахтовиков и грузовиков у Трауна и без того немало. Может быть, если откажемся от своей доли, да приплатим сверху, он его отдаст. Всегда хотел себе крейсер, которым могут управлять всего 12 разумных. Давай сперва его просто захватим», предложил бывший джедай. «А там уже посмотрим. Всегда можно придумать что-нибудь в оправдание. Например, что корабль взорвался в ходе миссии, а спасти мы смогли лишь часть груза. Если все джедаи были столь хитрыми, то почему вас истребили?» Поинтересовался Тиберос. «Всегда найдется хищник покрупнее», пожал плечами Эймант. «Ну хорошо», произнес Тиберос, посмотрев на траекторию. «Заводи движки. Идем на абордаж. Первый и второй отряды, действуем как обычно. Третий, вам нельзя допустить, чтобы противник заглушил двигатели или пилоты добрались до своих крестокрылов». Приказы он раздавал по интеркому, так что их слышал каждый член группировки на борту звездолета. Повторять каждому свои приказы не нужно, они давно в деле, знают, как и что делать. А если бойцы замешкаются, командир отрядов им помогут. Буйный Ивак запустил репульсоры, мягко оторвавшись от поверхности астероида. Никто не стал заботиться тем, чтобы втянуть назад кабели с креплениями, благодаря которым звездолет был притянут к поверхности космического камня и удерживался там, чтобы не отлететь в сторону. Камешек маловат, чтобы обладать собственной силой тяжести и удерживать на себе объект размером с пиратский корабль. Отлетев на несколько метров от камня, Эймант, находящийся в кресле первого пилота, врубил маршевые двигатели. Между кораблями располагались несколько довольно крупных астероидов, поэтому пилотировал джедай. Как бы ни был Тиберос уверен в том, что его пилоты хороший, Забрак обладал чувствительностью к силе и мог реагировать на недопустимом для обычных разумных уровне. В условиях опасной навигации в поле астероидов, лучшего пилота и не найти. Каперский корабль на полной скорости ушел вверх, оставляя за собой белесый свет отработанного топлива. Благодаря форсажу и мастерству пилотирования бывшего джедая, они оказались вблизи Газанти раньше, чем тот успел отреагировать. Турели и орудия республиканского корабля молотили вакуум уже в тот момент, когда буйный ивак приблизился настолько, что можно было протянуть руку и коснуться ладонью антенн корабля. Но нужно было пиратам совсем не это. Корабль завис над корпусом республиканского звездолета. Даже обновленные маршевые двигатели не позволяли мятежникам оторваться от стремительного кораблики Тибероса, прошедшего не одну модернизацию в теневых портах. Сработали магнитные захваты, и звездолеты состыковались. Противник, уже поняв, в чем дело, принялся передавать сигнал бедствия, но все тщетно. В свое время Тиберос потратил немаленькую сумму, чтобы заполучить имперскую установку для глушения частот связи, и сейчас она была активна. Крики о помощи никто не услышит и не спасет, но и времени на то, чтобы торжествовать над попавшимся на старый пиратский прием, у каперов не имелось. Работу двигателей буйного ивака наверняка засекли на астероиде верфи, поэтому нужно торопиться. Может быть, они и не могут воспользоваться системами связи, но уж точно отреагируют на подозрительное молчание республиканского корабля. Нет необходимости в том, чтобы вышибать или вырезать шлюз, для этого есть электронные отмычки. Несколько минут работы, и готово, путь на корабль свободен. Вперед бросился отряд викуеев, этим лишь бы поучаствовать в какой-нибудь бойне. Их не жалко, даже если перебьют, то всегда можно нанять новых, и не тратить время на то, чтобы вылечить тяжело раненых. Каждый в экипаже знает, зачем они здесь. Тиберос шел со вторым отрядом. Едва в круглом люке аварийного шлюза скрылась пятерка викуеев, раздались звуки стрельбы. Противник не был намерен отдавать свой корабль без боя. Ну так это же просто прекрасно. Всегда найдется место для насилия и кровопролития. Оказавшись на борту Газанти, Тиберос пригнулся, уходя с линии атаки засевших в дальнем конце коридора противников. Здесь не было каких-нибудь укрытий, лишь грузовые контейнеры, за которыми уже обосновались солдаты Новой Республики. Причем не сосунки, прекрасно видно, что тренированные бойцы, возможно даже какое-нибудь противоабордажное подразделение, экипированы соответствующе. Тяжелая броня, хорошие бластерные винтовки, ведут огонь короткими очередями, экономят боезапас. Правильно, потому что не знают, сколько пиратов на борту буйного ивака. А еще потому, что скорее всего эти четыре бойца, все, что есть у повстанцев для отражения нападения. На каждом корабле катать даже отделение бойцов – затратное дело. Поэтому, чем меньше звездолет, тем меньше на нем солдат. Третий отряд, в обход, крикнул Тиберос, всаживая в противника очередной выстрел из бластера. Первый отряд уже наполовину полег, стреляют мятежники метко и летально. Что ж, им же только хуже. Командир подразделения солдат Новой Республики в стандартной экипировке на борту Газанти. Второй отряд, который возглавлял Тиберос, имел на своем вооружении как бронелеты, так и оружие потяжелее, чем бластерные пистолеты первого отряда. Поэтому для них не стало большой проблемой прорваться вперед. Корсары умирали, сраженные метким огнем. Противник хорошо обосновался за баррикадами, но кто они такие против разнузданных и не раз проворачивающих подобные пиратов? Пока защитники старались задавить десант заградительным огнем, Тиберос, с легкостью схватив за шиворот одного из викуеев и прикрываясь им как щитом, продвигался вперед. Тело несчастного поразили уже несколько выстрелов, но капитана они не достигли, и не должны были, в этом и суть живого щита. Сократив расстояние между собой и повстанцами до 1 метра, Тиберос толкнул в сторону обороняющихся истерзанный бластерными попаданиями труп и перешел к ближнему бою. Винтовки в узком пространстве хороши, когда тебе предстоит стрелять на дистанции, а когда перед тобой могучий гуманоид, в руках которого, два бескровых чекана, лучше подумать о чем-нибудь более практичном для подобной схватки. Девушка-повстанец, судя по знакам различия на броне, являющаяся командиром подразделения, не успела отреагировать, когда один из чеканов с треском переломил ее бластер и выбил его остатки из рук. Она отпрянула назад, выхватив из-за спины вибронож, концентрируя свой взгляд на Тиберосе и готовая к его новому выпаду. Вот только ему этого было не нужно. Он со спокойной совестью проломил вторым чеканом голову другому повстанцу, отвлекшемуся от стрельбы по каперам буквально на пару секунд. Остро заточенное холодное оружие пробило череп, мгновенно умерщвляя. Два выстрела из бластера, пришедшиеся на его тушку, уже были фактически не нужны. С хрустом костей Тиберос вырвал оружие из черепа врага, наотмашь ударив им бросившуюся в атаку человеческую женщину. Та заблокировала выпад правым плечом и отлетела в сторону. Сила удара была нешуточной даже для нее, закованной в броню с ног до головы. Тиберос сократил расстояние до еще одного противника, и тот уже, сообразив, что к чему, выхватил пару виброножей. Он укрывался за нагромождением транспортных контейнеров, обезопасив себя от стороннего огня. Четвертый боец продолжал вести огонь из винтовки на поражение. Командир буйного ивака сделал вид, будто замахивается своим оружием сверху. Противник благоразумно сместился в сторону, чтобы действовать одновременно со своим приходящим в чувство командиром. Капер всадил оба чекана в спину республиканского бойца, ведшего огонь, и с наслаждением вырвал их, наблюдая, как кровь вытекает из огромных и смертельных ранений. Тело несвоевременно отреагировавшего на угрозу бойца рухнуло на палубу. Тот солдат, что отскочил к своему командиру, бросился на него, размахивая виброножами. Женщина-командир зашла с противоположной стороны, силясь рассеять его внимание. Хватило пары секунд, чтобы понять, первый отряд перебит, и он остался против двоих один. Второй отряд, как и третий, двинулись по коридору в противоположную сторону, на них занятие рубки и противодействие экипажу. Тиберос просто отвлекает внимание наиболее подготовленных бойцов. В этом что-то есть. Сражаться с наиболее сильными бойцами противника. Всегда по острию ножа, всегда в тонусе, всегда мобилизован. «Грязные пираты!» — прорычал повстанец-мужчина, бросаясь к нему. Женщина зеркально повторила маневр, но Тиберос отмахнулся от нее, рубящим движением чекана, зажатого в правой руке. Командир подразделения избежала удара, разорвав дистанцию. Но убивать ее он и не намеревался, позволив инерции крутануть себя вокруг оси и левым чеканом рубануть в плечо мужчины-солдата. Он заорал, когда бескровое оружие пробило доспехи и с легкостью прошило мышцы, раздробив кость. Противник утратил на мгновение реакцию, и Тиберос поразил ему голову обратным ударом правого чекана. Острие на задней части оружия врубилось в незащищенную голову, проломив висок и вырвав кусок черепа вместе с тканями лица. Ударом второго чекана Тиберос разломил обезображенную голову мужчины-солдата, забрызгав коридор каплями и брызгами крови, ошметками мозгов. Повернувшись лицом к последнему своему противнику, капер с запозданием понял, что слишком долго игнорировал ее неучастие в бою. Он сместился в сторону, но бластерное попадание все равно обожгло ему бицепс на левой руке. Один из чеканов рухнул на палубу, но Тиберос уже не стоял на месте. Всей своей массой он бросился к последнему противнику, впечатав ее в стену коридора. Девушка вскрикнула от удара, он обрушил на ее челюсть свой массивный кулак в челюсть. Но девица оказалась не робкого десятка, и очевидно лучше, чем казалось. «Крепкая челюсть», — похвалил Тиберос, отходя от нее в сторону, предварительно отбросив в сторону выпавший из ее руки в момент удара об стену бластер. Она посмотрела на него ненавидящими глазами, погладив ушибленную часть лица. В ее руках снова появился вибронож. «Ну же, девочка, иди сюда», — хмыкнул капер, приглашая к продолжению сражения. Он встал так, чтобы отрезать ей дорогу к отступлению по тому коридору, по которому она и ее бойцы пришли сюда. И женщина прекрасно понимала, что стоит ей броситься в другом направлении, в том, в котором ушли его бойцы, либо он прикончит сразу, либо это сделают его пираты при встрече. Удачу можно попытать в любом случае, но результат немного предсказуем. Женщина решила сражаться. Тиберос не возражал. Через две минуты он выдернул из ее разорванной груди свой чекан, вернув оба своих оружия за спину, вооружился бластерным пистолетом и переступил через труп. Капитан буйного ивака направился в сторону рубки крейсера. Еще через 5, выбросив еще живых и не до конца мертвых членов экипажа республиканского бронированного транспорта, пираты увели «Газанти» в гиперпространство. Республиканский патруль, базирующийся на центральных астероидах Раши, не успел к месту сражения на позорные 7 минут. «Вы превосходно справились на Нклонне, лейтенант Ридерик, похвала из уст гранд-адмирала, да еще при личной встрече, это дорогого стоит. К несчастью, остальные ваши коллеги подобного успеха не добились. Их взяли в плен», — насторожился лейтенант флотской разведки. «Нет, просто они не смогли внедриться в достаточной степени, чтобы достичь вашего результата», — произнес Траун. «Впрочем, это сейчас не важно. Для вас имеется новое задание. Ридерик, впервые за несколько прошедших недель, переодевшись во флотскую форму, со внутренним вздохом подумал, что не удастся насладиться отдыхом на базе на Тангрене. Говорят, после начала поставок продуктов питания из сектора Д-Астан, до тошноты однообразное меню стало более разнообразным, а после возвращения звездного разрушителя крестоносец, еще и калорийным. «Я готов, сэр», — твердо сказал он, надеясь на то, что гранд-адмирал не заметит того факта, что молодому офицеру неуютно вести беседу в каюте верховного главнокомандующего в атмосфере полумрака, да еще и этот нагри, прячущийся в темноте тамбура. «БРР, что за шуточки, разговаривать из темноты, да еще и вытаскивать табельное оружие без разрешения. Не был бы этот серокожий разумный личным телохранителем гранд-адмирала, Ридерик не простил подобного. Да, вряд ли бы разведчику удалось свернуть в узел этого нелюдя, но как минимум заставил бы себя бояться. Это система ХАСТ». Перед глазами Ридерика появилась голограмма звездной системы. «Ничего необычного, за исключением верфи, сэр», — уточнил тот. «Именно так», — произнес гранд-адмирал. «Тайные верфи Новой Республики, если быть точнее», — ухо резануло то, что гранд-адмирал назвал противников империи не мятежниками, не повстанцами, а именно так, как те привыкли себя именовать. Словно соглашался с тем, что государство, повергшее Галактическую Империю, имеет право жить. Ридерик этот факт отметил, решив узнать о причинах подобного изъяснения Трауна самостоятельно, более тонко и осторожно, чем вопрос в лоб. «Вы слышали что-нибудь о битве при Хасте, лейтенант?» «Да, сэр», — подтвердил флотский разведчик. «В официальных отчетах она именуется как битва за верфи Хаста. Сражение, произошедшие вскоре после битвы при Эндоре. Адмирал Лон Банджер заручился поддержкой частного флота сектора Деаста, а также мятежного военачальника Зинджа, сформировал флот для удара по тайным верфям повстанцев, обнаруженных нашей разведкой. Удар не соответствовал интересам империи, лишь потребности Зинджа снять угрозу внезапного удара, который против него готовили мятежники. Имперский правящий совет закрыл на это глаза, так как адмирал Лон Банджер убедил их, что в долгосрочной перспективе эта атака послужит ослаблению противника и самого Зинджа. Атака закончилась смешанным успехом. Несмотря на то, что объединенным силам Лона Банджера удалось уничтожить или повредить более 30 звездолетов противника, сами верфи, полного уничтожения не случилось по причине подхода подкрепления неприятеля из сектора Монкаламари. На основании данных, полученных в результате анализа действий адмирала Банджера, достоверно известно, что во время атаки были тяжело повреждены и до настоящего момента не обнаруживались в распоряжении мятежников не менее 7 звездных крейсеров типа МС-80, не менее 5 эскортных фрегатов типа Небиулон и не менее 20 корветов типа ЦР-90. Также известно, что в момент нападения на верфях находились в состоянии среднего ремонта 2 звездных разрушителя, захваченные прежде противником, судья и обвинитель. Во флоте противника они носят название «Избавитель» и «Освободитель» соответственно. Также, на основании математического анализа имеются основания полагать, что в ходе нападения верфим были нанесены существенные повреждения. В тактическом плане противник сохранил большую часть своего флота и ремонтно-строительные мощности. В стратегическом плане мы имеем выведенную из строя и более 5 лет ремонтирующуюся значительную группировку флота противника. Верфи на планете полностью уничтожены и не подлежат восстановлению, однако орбитальные сохранились, их у противника 2, обе первого типа. Но вместе с тем, в ходе сражения были потеряны значительные силы, в частности крейсера наших союзников из сектора Деаста, что вылилось в напряженную политическую ситуацию. К сожалению, подробностями о последней я не владею. Вы неплохо подготовлены, лейтенант, похвала из уст гранд-адмирала второй раз за один разговор. Да, в самом деле, наверное, Он хорошо исполняет свой служебный долг. «Благодарю вас, сэр», — сдержанно ответил он. «Знать о вооруженных силах противника как можно больше — моя работа. Сколько вы служите в своей должности, лейтенант?» — неожиданно поинтересовался гранд-адмирал. «Третий год, сэр», — без запинки ответил тот, к чему был задан этот вопрос. Гранд-адмирал считает его недостаточно квалифицированным, небольшой срок для человека, который способен вот так виртуозно вживаться в чужую роль, заметил Траун. «Как вам удалось ввести в заблуждение Денда Калриссиана?» «Мои родители, актеры, сэр», — произнес Редерик. «Не самые лучшие, но для меня они хотели той же жизни. Детство и юности я занимался в актерских школах, посещал соответственные курсы мастерства, но вместо выбранной моими родителями актерской профессии, я подал документы на зачисление в Имперскую военную академию. На третьем курсе мне поступило предложение от представителей разведки частично сменить направление обучения и пройти подготовку по программе полевого агента военной разведки. Я, естественно, согласился. По какой причине, лейтенант? Все тем же, словно безучастным тоном спросил гранд-адмирал, не сводя с него взгляда. На третьем курсе мне предстояло пройти новую медицинскую комиссию, не стал скрывать он. Своего личного дела он в глаза не видел, так что уповать на то, что представители разведки выполнили свое обещание и подправили некоторые документы, он не стал. Ни в разговоре с гранд-адмиралом. По ее результатам стало очевидно, что меня выгонят из-за проблем с сердцем. Я рос в мирах Среднего Кольца и родители не были богаты. Врачи просмотрели мой недуг и вовремя вылечить его оказалось невозможно, так как это закрывало мне путь в актерскую карьеру. Отец с кем-то договорился, и эти данные не были отражены в моем личном деле абитуриента. Я воспользовался этой ситуацией и предоставил документы в академию. После того, как на медкомиссии выяснилось, что в личном деле имеются укрытые заболевания, меня ждал трибунал. Разведчики сделали вам предложение, от которого вы не могли отказаться, понимающе произнес гранд-адмирал. Либо трибунал, либо распрощаться с перспективами стать флотским офицером. Вы выбрали второе. В этот же год мятежники убили императора и Дарта Вейдера, произнес Редерик. При Индоре и во время последующих сражений мы потеряли многое. Я хорошо изучил битву за верфи Хаста, так как, на мой взгляд, имперская разведка, раскрывшая местонахождение этих верфей, недооценила возможности противника своевременно доставить подкрепление. В результате тактические цели нападения не были достигнуты. Рано или поздно противник отремонтирует эти звездолеты, и они будут брошены против нас. Считайте, что полезнее будет их уничтожить? Поинтересовался Траун. Или захватить, сэр, подумав, ответил Редерик. Два звездных разрушителя значительно усилит ваш флот, не говоря уже о том, что ремонтируемые там корабли также удачно впишутся в состав подразделений под вашим командованием. Вот как, произнес Траун. Он потянулся вперед, и его рука пробежала по клавиатуре. Голограмма на мгновение пропала и тут же появилась вновь, испещренная дополнительными пометками. Эта информация уже несколько недель получена от наших союзников. Как видите, противник озаботился тем, чтобы не допустить повторной атаки на свои верфи. Редерик с интересом смотрел на голограмму. Судя по тому, что он имел удовольствие лицезреть, хорошего мало. Две решетки орбитальных ремонтных верфей типа И, висящих над Хастом, имеют защиту в виде четырех орбитальных защитных станций типа Галан. По внешнему виду, две из них первого типа, одна второго, а последняя третьего. То есть способна на равных биться с имперским звездным разрушителем, и как вероятность, выйти даже победителем из этого противостояния. Авиакрыло у этих станций небольшое, ОДА-2, реже встречались модификации с шестью эскадрильями. Защита, как щиты, так и броня, на высоте. Пробежав глазами по отметкам звездолетов, находящихся или в решетках, или пристыкованные к ним, понял, что все звездолеты, о которых он говорил, как о поврежденных в ходе битвы за Хаст, до сих пор находятся на приколе. Значит, они все также повреждены. Очевидно, ставка сделана на близость Мон Каламари, как и в прошлый раз, заметил Редерик. Четыре орбитальные платформы – это, конечно, прекрасный способ сдержать первый удар и затянуть сражение на полчаса-час, но без флота поддержки. Эти верфи не продержатся и часа, если мы нападем. Молодой разведчик задумался, присмотревшись к нескольким необычным отметкам. Я правильно понимаю, на планете происходит разбор имперской техники? Он посмотрел на верховного главнокомандующего. Тот лишь утвердительно кивнул. Ключевой вопрос в том, насколько эффективна их оборона, заявил гранд-адмирал. Ваше задание – проникнуть на верфи Хаста. Я хочу знать полную информацию о том, сколько кораблей на верфях, в каком они состоянии, возможна ли их транспортировка, какими силами обладают мятежники на поверхности планеты и на верфях, а также, имеются ли патрули. У вас есть месяц на выполнение задания. Мне будет выдана легенда или разработать ее самостоятельно, уточнил разведчик. Вас обеспечат поддельными документами и транспортом до верфи, произнес Траун. В настоящий момент Хаст уже не обладает секретным статусом, а времени на глубокое внедрение мы не имеем. Ваш напарник обладает некоторым даром убеждения, последнее Редерику не особо понравилось, но полностью ему доверять вы не должны. Внедрение будет происходить по схеме вольных торговцев, решивших подзаработать на доставке грузов для новой республики. Остальное, на ваше усмотрение. Есть, сэр, козырнул разведчик. Я могу идти, отправляйтесь через сутки, лейтенант, произнес Траун, и его взгляд от чего-то смягчился. За примерное исполнение задания на Нклонне вам положены сутки отдыха. Я распорядился. Так точно, сэр. Крутанувшись через левое плечо, Редерик направился к выходу из кабины. И последнее, лейтенант, догнал его голос Трауна у самой двери. Разведчик мгновенно остановился и обратился лицом к командиру. От выполнения поставленной перед вами задачи будет зависеть, как долго вам носить действующие командные планки. Свободны, неприкрытый намек. Если он справится, будет повышение. Провалится. Нет, он не провалится. Вторая битва за верфи Хаста станет триумфом для Империи. С такими мыслями Редерик покинул борт Химеры. Это явно какое-то наваждение. Найлс Феррей смахнул со лба проступившие градины пота. Не помогло, тут же появились новые. Несмотря на то, что он стоял под козырьком диспетчерской платформы, а вокруг не было ни единого источника естественного освещения или нагревателей, от которых ему могло быть жарко, угонщик чувствовал себя так, словно заживо варился в собственном поту. «Прекрати привлекать к себе внимание, идиот!» – раздался голос из глубины темного провала коридорчика, ведущего из посадочной зоны во внутреннее помещение причала станции Баннистар. Некогда имперская топливозаправочная станция была повреждена повстанцами, после чего ее покинули, фактически бросив. И лишь несколько лет назад появились те, кто прибрал ее к рукам, как следует отремонтировал и превратил в относительно безопасное и известное место. Поговаривали, что владельцы станции напрямую связаны с новой республикой, но здесь находили прибежище и контрабандисты, и многие известные воротилы как легального, так и не совсем легального бизнеса. «Да-да, конечно», — заикаясь, — произнес Найлс, — «я боюсь бустера. Сейчас тебе надо бояться меня, уволень». Тем же змеиным шепотом произнес голос из темноты. «Если операция провалится, я вырву твое поганое сердце и затолкаю куда подальше». «Усек?» «Да-да», — обреченно вздохнул Найлс, бросив взгляд в сторону, к куче ящиков с инструментами, отбрасывающими глубокую тень. Он вздохнул, увидев, как тень колыхнулась. Его компаньон, Дефиль, ждал своего момента. Меж тем, прорезав бело-голубой атмосферный щит посадочного отсека, в полутемный посадочный ангар влетел корабль, хорошо известный ему корабль, до боли в глазах известный. Пилот яхты, отключив маршевый двигатель, переходя на репульсоры. Грациозный скат «Пульсар», личная яхта дочери бустера Террика по имени Миракс, заходил на посадку. И подобное действие не заняло у этого корабля подозрительно много времени. Скат «Пульсар», девица явно стала обращаться со своей посудиной еще виртуознее. С шипением выпускаемого из системы сжатого воздуха, открылся нижний люк яхты, вылез трап, с тихим лязгом коснувшийся поверхности ангара. Первым из корабля вышел Саластианин, маленький, толстенький, невзрачный. Следом за ним выкатился ремонтный дроид, и оба замерли рядом с трапом, поджидая командира корабля. Хат, она по-прежнему летает не одна. Найлс напряженно сглотнул. Он не был парнем робкого десятка, однако, связываться с бустером и его дочкой, это чревато. Шныр закрыл глаза и молча помолился о том, чтобы план гранд-адмирала сработал. Как только он распахнул веки, то увидел спускающуюся по трапу молодую девушку, не старше 30 лет. Высокие ботинки с магнитной подошвой, обтягивающие хорошенькие ножки леггинсы. Массивная кобура с бластером, висящая на широченном поясе, здорово смахивающим на миниатюрный корсет. Черные волосы, не спадающими черным водопадом на плечи, простое, но в то же время, привлекательное лицо. Миракс Террикхорн. Девушка, от одного вида на которую половина преступного мира пускала слюнки, мечтая затащить ее в койку, а вторая, тряслась от ужаса, понимая, что с ними за это сделает ее малосклонный прислушиваться к голосу разума папаша, огляделась. Посмотрела на хронометр, нетерпеливо попинала носком ботинок поверхность ангара, снова взглянула на часы. «Если не придет в течение 5 минут, улетаем», — бросила она Салластианину. «Я сделала приличный крюк, чтобы посмотреть, что этот коллекционер может предложить, если окажется какая-нибудь пустышка». «Пошел», — прошипел голос из темноты. Найлз, облизнув пересохшие губы, натянул на лицо улыбку пошире и сделал шаг вперед. «Не окажется?» Как можно более жизнерадостным голосом сообщил он. Террик-младшая повернулась на звук голоса, одновременно направив на него бластер. «Шныр!» — сквозь зубы процедила она. «Могла бы и догадаться, что это подстава. Улетаем!» Она сделала шаг назад. Найлз помахал перед ее носом бумажным конвертом. Точнее, не совсем конвертом. «Миракс, тебе никто не лгал. Закат Килликов в самом деле тут», — произнес он, указывая на конверт. «Просто я знал, что со мной на контакт ты не пойдешь». В темных глазах девицы мелькнуло странное выражение. Она остановилась, но бластер в сторону не отвела. «Да что ты говоришь?» – произнесла она. «Из-за тебя, у меня сорвались контракты». «Знаю», – произнес Найлз. «Поверь, я и сам не в восторге от того, что произошло. Поэтому я и здесь. Подставить меня еще раз?» – девица покачала бластером. «Откуда у тебя вообще может быть закат Килликов?» Картина в прошлом году попала в руки имперцев, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу. «Я не так давно работал с имперцами», — произнес Феррье. «Пошло не очень хорошо. У тебя всегда так», — подметила контрабандистка. «Короче, я ее спер». Шныр, не тратя время на дальнейшие разговоры, сорвал с картины бумажную обертку, продемонстрировав произведение искусства «Миракс». Кто ее создал, Найлз не знал. Он никогда не интересовался искусством, но располагал точной информацией, что картина, изображающая ныне вымерший вид Килликов, спасающихся от неминуемой угрозы, что по задумке живописца, привела расу к вымиранию, очень ценна на рынке антиквариата и предметов художественной ценности, потому как она написана альдеранским художником. Создана она из мха, который произрастал только на Альдеране, и лишь случайное стечение обстоятельств участия в художественной выставке на Корусанте в момент атаки уберегло ее от уничтожения звездой смерти, как и саму планету. «Хаем, вот и все, что сказала Миракс», разглядывая произведение искусства. Найлз почувствовал, что за те недолгие 5 минут, что девушка рассматривала картину, у него пропиталась потом футболка. Без сомнения, это она. «Шныр, ты никогда не задумывался над тем, что вот этот резервуар», она указала на небольшую прозрачную колбу, встроенную в полотно, «нужен не для красоты».